Колонистам удалось основательным образом обследовать весь этот лес, который шел полосой от 3 до 4 миль ширины, ограниченной берегами полуострова. Могучие ветвистые деревья свидетельствовали о поразительном плодородии почвы. Пожалуй, здесь земля была самой плодородной на всем острове. Казалось, сюда, в умеренный пояс, природа перенесла уголок девственных тропических лесов Америки или Центральной Африки. Очевидно, буйная растительность находила в этой почве, влажной в верхнем своем слое и согреваемой изнутри вулканическим огнем, тепло, не свойственное умеренному климату. Преобладающими породами в лесу были каури и эвкалипты, достигавшие тут гигантских размеров. Но колонисты пришли сюда не для того, чтобы восхищаться великолепной растительностью. Они уже знали, что в этом отношении остров Линкольна мог потягаться с группой Канарских островов, которые сначала названы были Счастливыми островами. Теперь, увы, остров Линкольна уже не принадлежал им полностью. Другие завладели им. На землю его ворвались изверги, и нужно было истребить их всех до единого. На западном берегу колонисты, как ни искали, уже не нашли признаков пребывания пиратов. Ни отпечатков ног, ни заломленных веток на деревьях, ни золы потухшего костра, ни следов недавнего становища. «Это меня не удивляет», — говорил товарищам Сайрас Смит. Негодяи пристали к берегу около мыса Находки и сразу же пустились в леса Дальнего Запада, пройдя через Утиное болото. Шли они, вероятно, той же дорогой, что и мы, когда расстались с Гранитным дворцом. Оттого мы и наткнулись на следы, оставленные ими в лесу. Но, выбравшись на побережье, пираты поняли, что им не найти сносного убежища, и тогда они опять направились на север, обнаружили наш кораль. «Может, они опять туда забрались?» — сказал Пенкроф. «Ну, не думаю», — ответил инженер. «Должны же они сообразить, что мы будем их разыскивать в той стороне. Для них наш кораль — место, где можно поживиться провиантом, а устраивать там лагерь они не станут». «Я согласен с Сайросом», — заметил журналист. «По-моему, пираты будут искать убежище меж отрогов горы Франклина». «Ну так нечего и раздумывать, мистер Смит. В кораль шагом марш, надо с ними покончить. Что мы зря теряем время?» «Нет, друг мой», — ответил инженер. «Вы забыли, что для нас очень важно выяснить, нет ли в лесах Дальнего Запада некоего жилища. У нашей экспедиции двоякая цель, Пенкроф. Нам нужно покарать преступников и уплатить долг признательности». «Правильно сказано, мистер Сайрас», — ответил моряк. «А все-таки, думается мне, таинственного джентльмена нам не найти, ежели он сам того не пожелает». Пенкроф, в сущности, выразил мнение всех своих сотоварищей. Убежище незнакомца, вероятно, было не менее таинственным, чем он сам. К вечеру тележка остановилась у самого устья водопадной речки. Устроились на ночлег, приняв, как обычно, все меры предосторожности. Герберт вновь стал крепким и здоровым юношей, каким он был до болезни. Ему пошла на пользу жизнь на вольном воздухе, океанские ветры и живительное благоухание лесов. Теперь он уже мог не ехать на тележке, а идти во главе каравана. На следующий день, 19 февраля, колонисты расстались с побережьем, где за устьем речки живописно громоздились базальтовые глыбы самых причудливых очертаний и стали подниматься левым берегом вверх по течению. Дорога там была, в значительной ее части, расчищена во время прежних походов из Кораля до западного берега. Колонисты уже находились в 6 милях от горы Франклина. Сайрас Смит предложил следующий план. Держа под тщательным наблюдением всю долину, по которой пролегало русло реки, осторожно подойти к Коралю. Если Кораль захвачен, отбить его силой, если он свободен, укрепиться там и сделать его средоточием дальнейших походов для обследования горы Франклина. План этот был единодушно одобрен, ведь колонистам не терпелось вновь стать хозяевами на своем острове. Итак, путники направились по узкой долине, разделявшей два самых больших отрога горы Франклина. Рощи, теснившиеся по берегам речки, редели, поднимаясь к вершине вулкана. Местность вокруг была гористая, изрезанная оврагами и ущельями, очень удобная для вражеских засад. И продвигаться тут следовало с большой осторожностью. Топы ее попустили вперед. Бросаясь то направо, то налево в лесные заросли, они прекрасно выполняли обязанности разведчиков, соперничая друг с другом в сообразительности и ловкости.